Уже давно меня мучил один простой вопрос. Я ничего или почти ничего не знала об отце Франка, Шарлотты, Жанны, Эмиля, Элен и Рене. Имя у него было то же, что и у моего отца. Я как-то наткнулась на книгу, полученную им в награду, когда он был еще школьником. Книгу великолепную и оказавшуюся мне очень полезной. Это был однотомник Рассина, включавший и его переписку, малоизвестную и представляющую большой интерес. На форзаце я увидела лиловую подпись моего 11-летнего деда. Тощие сведения. В старом семейном альбоме его фотографии вовсе не попадалось. Он умер, но когда? И когда он жил? Никто и никогда не вспоминал его. Дети Маргарет были так привязаны к своему детству и к своей матери. Какая же серьезная причина заставляла их хранить молчание об этом несчастном? Я задавалась вопросом, каким же характером должен был обладать этот человек, осмелившийся заключить свои объятия и усмирить неистовую Маргарет? Зная ее строгость и в то же время необузданность, мне случалось, думая о ней, представлять ее себе страстно влюбленной, почти обезумевшей от любви. Ее дикий пуританизм заставлял меня воображать чувство устрашающей силы, уходящее корнями в неисповедимые глубины. Действительно. Никак невозможно было себе представить Маргарет, покорно принявшей узы заурядного супружества и уныло влачащей долгие годы брака, превратившегося в привычку. Мужчина, от которого она родила 6 детей, не мог не быть обожаем. Даже само ее молчание нерушимое, свидетельствовало, как мне казалось, о какой-то внутренней силе воспоминаний, жестоко удерживаемых в себе. Какая драма, какая тайна или какая глубочайшая несовместимость лежала в основе этого отречения матери и детей? Потому что никто и никогда не пожелал ответить на мои осторожные вопросы. У бабушки я бы даже не осмелилась спросить. Но мой отец, моя тетка и дяди с откровенной досадой на лице встречали мои робкие проявления любопытства. «О нем сказать нечего», — ответил мне отец. Это был явный отказ. Натолкнулась я еще на одну подпись таинственного деда, на этот раз 30-летнего. Он приобрел дом и участок неподалеку от индийской красавицы. Мне в руки попалась купчая. Как-то отец, вспоминая о радостях своего детства, обмолвился, между прочим, что иногда отец разрешал ему править лошадью, и он очень гордился тем, что везет всю семью, сидевшую в повозке. Что стало с повозкой? И что стало с лошадью? И с домом, и с полем, и с этим лесом Лузи, к которому, казалось, были так привязаны все дети. «Продали!» — скупо, но сурово сказал отец. Я не могла поверить, что Маргарет, самая бескорыстная из женщин, злопамятно отвергла деда за то, что тот неумело хозяйничал или дурно распорядился своим небольшим состоянием. Она исповедовала крайнее презрение к такого рода вещам, никогда не завидовала чужому богатству и не испытывала даже потребности в самом элементарном комфорте. Не без колебаний я отказалась от попыток что-либо понять. Может, и лучше было не знать тайны Маргарет. Бросил ли ее непостоянный супруг? Это великое и заурядное унижение так не вязалось с ее образом, что мне совершенно не удавалось представить себе эту победительную женщину, покинутой женой. Разгадка пришла, когда я меньше всего ее ожидал. На нашей чрезвычайной семейной ассамблее в день похорон Шарлотты я встретила, очень этому обрадовавшись, свою кузину Клэр, которую видела в последний раз, когда та была еще почти совсем ребенком. Я предложила ей пообедать вместе. Она рассказала мне свою жизнь, отдельные эпизоды которой доходили до меня в весьма разукрашенном семейными слухами виде. Не сомневаюсь, что и она тоже получила кое-какие сведения обо мне, преображенные фантазией промежуточных звеньев. Обе мы были растроганы встречей. Далеко разведенные жизнью, но испившая из одного источника, скормленная одними,